Узрев свою супругу, он подскочил к ней и потянул за собой с такой силой, что едва не опрокинул при этом игральный автомат. «Эй, да ты спятил!» — вырвавшись, крикнула она. «Я выигрываю!» Костелло дал ей плюху, способную свалить с ног буйвола. Монеты посыпались на пол. «Пошли, идиотка!» Он оставался джентльменом до кончиков ногтей даже в самых трудных ситуациях. Заметив, в каком состоянии находится ее муж, Гуапа покорно последовала за ним. Не желая упускать такой удобный случай, мулат с важным видом преградил Чезаре Костелло дорогу. «Месье, вы не имеете права так обращаться с женщиной. Я беру ее под свою защиту. Почтенный коммерсант так никогда и не узнал, до какой степени он был близок к смерти в эту минуту». После короткого колебания Костелло решил проигнорировать это вмешательство. У него были дела поважнее, и он, отодвинув плечо мулата, прошел мимо. С трудом опустившись на корточки, толстяк принялся собирать рассыпавшиеся монеты. Крупье сначала хотел возразить, но, подумав, пришел к выводу, что этот тип все равно скормит свои монеты автомату. Выбежав из казино, Чезаре Костелло с Гуапой быстро зашагали по разбитому тротуару авеню Гарри Трумэна. Немного отдышавшись, Гуапа спросил: «Что случилось-то?» На этот раз Костелло не стал хорохориться. Когда они сели в машину, он сказал: «Мы пропали». Посреди улицы Дюке в качестве предупредительного знака из кучи грязи торчала большая ветка. Здесь только что произошла маленькая авария. У грузовика сломалась ось, и весь груз с бревна красного дерева высыпался на проезжую часть. Малька вышел из машины, углубился в аркады и осмотрелся. «Где же Чезаре Костелло? Доминиканец должен был явиться сюда еще полчаса назад. Уж не сцапали ли его макуты?» Он влетел в номер к Мальку в час ночи с перекошенным лицом, заикающийся от страха. Его рассказ вызвал у Малька холодное бешенство. Видя такую реакцию, Костелло чуть не бросился перед ним на колени и стал сбивчиво объяснять, что он просто хотел сделать ему приятный сюрприз. «Вот тебе и похищение». Малька представил себе, в каком состоянии должна быть Амур-Мербале. Желая поскорее избавиться от Костелло, он назначил ему встречу в 10:30 на углу улиц Дюке и Паве и обещал доставить оттуда в американское посольство. Он зевнул. Ему пришлось провести не слишком приятную ночь. После визита Чезаре Костелло он быстро побрился своим ремингтоном, схватил суперплоский пистолет, вышел, сел в машину и, поездив с полчаса по совершенно пустынным улицам Петтенвилля, вырулил на темную, незаасфальтированную дорогу, остановил машину и устроился в ней на ночлег. Это было не очень комфортабельно, но, безусловно, лучше, чем пробуждение в номере гостиницы под пулями Тантон Макутов Амур Мербале. Проснувшись утром, он почувствовал нежнейшее желание поехать к Симоне. Но разум взял верх, он поехал, куда глаза глядят, петляя по улицам, удаленным от центра города. Каждый встречный гаитянин казался ему Тантон Макутом. Так где же Костелло? Устав от бесплодного ожидания, Малька пересек улицу, зашел в кафе «Тропикаль», заказал ром-пунш и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Кто знает, может быть, Костелло уже давно находится в посольстве, и ждать его здесь значит подвергать себя бессмысленному риску. Он набрал номер посольства Соединенных Штатов. Слава богу, в кафе не было ни одного посетителя, а хозяин по другому телефону советовался с кем-то о том, Какие ставки делать на предстоящих петушиных боях?